Встретил меня Кирита выстрелами из подаренного оружия, и ведь всю обойму аккурат в меня уложил, ни разу не промазал, и все выстрелы пришлись по жизненно важным органам. Правда, костюмчик у пули как стене горох, да и у меня шкурка прочная. Да и ведь говорил я вроде, что пули меня совершенно не берут, или не говорил, ты, нет, не я, ты обознался. Но тут явно не до шуток, чего у тебя стряслось, что ты в меня стрелять начал без предупреждения и повода, как будто ты не знаешь. Кирита, я вообще-то последнюю неделю по времени вашего мира и пару-тройку столетий по времени другого мира отсутствовал, и при всем желании наблюдать за тобой не мог. Да, запись посмотрел, но только по возвращению, а так не наблюдал. Врешь, могу поклясться. Кирита как-то со скепсисом посмотрел на меня. Ты так не смотри, это для обычных людей клятва пустой звук, а для хотя бы магов она значит много, и за нарушение можно словить откат от своей же собственной силы. И чем этой силы больше, тем больше и прилетит. Так что мне нарушать клятву очень вредно для здоровья. Тут я, конечно, немного не договариваю. Боги, духи, да все сущности врать могут напропалую. Тут главное силу в слова не вкладывать. Правда, так надуть можно только обычных людей или магов, у которых чувствительности нет, а вот другие почувствуют, что в словах силы нет, и такая клятва это просто пустой звук, и верить ей нельзя. Но я уже давно научился еще и словами играть, так что хрен докопаешься. После я устроил целое представление с затемнением комнаты, понижением температуры, порывами ветра и даже мелкими молниями, ну и, конечно, голос был потусторонним и отдавал эхом. Кирита вроде как проникся, да и я держал морду жутко серьезной, так что уже через минуту Кирита начал изливать мне душу. Ну, по большей части я угадал, Кирита действительно мучился совестью и тем, что случилось с Сугухой. Говорил, не знаю, что на меня тогда нашло, а я прекрасно знаю, гормоны нашли. У него сейчас в крови коктейль такой, что тирольский возбудитель Х2500 нервно курит в стороне, да и у любого нормального парня, к которым, слава всему, Кирита и относится. Так что, думаю, когда Сугуха перешла к активным действиям и показала Кирита тело, мозг передал все функции другому органу. Да и стресс у парня был не слабый, впрочем, как и у Сугухи, вот и воспользовались они самым древним способом его снятия, тем более что условия были подходящими. А вот сейчас мозг у Кирита вернул свои права, да тут еще и совесть вылезла вместе со всякими моральными запретами и прочее, и прочее. А также Кирита с ужасом представлял, как будет все объяснять своей тетке. А вот тут и правда проблемка. Если у Асуны кастрировать Кирита за содеянное не вышло, то вот его тетка с этой задачей вполне может справиться. И вот это была действительно проблема, вообще о такой маленькой детали, как реакция родителей девушки на то, что она в гареме какого-то хмыря, по их мнению, везде опускается. И ладно первое время, когда родители просто не в курсе, но ведь бывает и потом, когда надо бы парня представить. Но, судя по всему, над этим вопросом из компании мало кто задумывался. И ладно Сати, она, можно сказать, свободна от родительской опеки, да и Синан вроде как, если мне не изменяет память. Но вот Сугухе, Асуне, Селике и Лизбет придется объяснять родителям многое. Хотя мне больше жалко Кирита, ведь те свалят все на него. И Кирита, походу, это тоже осознал, и скорее всего с радостью отправится обратно в Айнкрат, боссов голыми руками рвать, чем пойдет на разговор с родителями девушек. С теткой я решил помочь, а то эта парочка решила покаяться в грехах перед Мидори. Я же до этого выдернул ее с работы через тень к себе в домен, предварительно загинзюцев коллегой начальства, чтобы проблем на работе не было. Переместил в один из замков на небесных планах, чтоб прониклась, и начал втирать женщине, что, дескать, обстоятельства были сильней, и теперь Кирита с Сугухой вроде как пара, да еще и переспать успели. И видя очень недобрый взгляд, решил продолжить навешивать лапшу, и выдал, что это было для спасения жизни, и видя тонны скепсиса в глазах продолжил, во вселенной, вроде прониклась, ну или просто охренела, или синий экран словила, пытаясь понять, как спасение жизни во вселенной связано с тем, что эти двое переспали. Я потом еще часов 8 нес всякий бред, но ведь все воспринималось правдой. Это в первые минуты она ошалела от таких новостей и толком не поняла что и где. А вот после осмотрелась, да и я спецэффекты подрубил, типа золотого сияния, ну и теневым клонированием предметов замутил себе 6 пар золотых крыльев за спиной, которые возникли в одно мгновение, стоило мне с помощью левитации подняться в воздух на метр. Под конец повествования ей было уже пофиг на то, что детишки переспали, ведь это такая мелочь по сравнению с тем, что она услышала, да и пусть себе спят дальше, только пусть ее всякие высшие сущности оставят в покое. Именно в таком состоянии она и выслушала «Я вкус повинной» от Кирита и Сугухи. Те же на свое признание получили сухое, понятно, и не забывайте предохраняться. Потом Кирита все же был отловлен и проинструктирован, что если он, кобелина такая, сделает Сугухе больно, она его кастрирует тупыми ножницами, ну и еще с десяток пыток подробно описала, после которых Марина ее к себе на работу взял бы без собеседования и на двойной оклад. Вот теперь можно идти к Кирита с деловым предложением, замаскированным под дружескую помощь таким же деловым предложением. «Привет, Кирита. Как жизнь? Твоими стараниями? Хреново. И чем ты недоволен? Мидори-сан обещала меня кастрировать. А если бы я не провел профилактическую беседу, то кастрировала бы. Наверное, тут ты прав, но можно было как-то мягче. А с чего ты взял, что было не мягко? У нее был вид даже хуже, чем когда ей поведали о Юи. Ну и ладно, с родителями остального своего гарема сам будешь разбираться. Наруто, мы же друзья, ты же меня не бросишь? Посмотрим на твое поведение. И вообще не суетись. Если будешь следовать совету Мидори-сан, разговор с родителями тебе предстоит не скоро. Какому совету? Не забывать предохраняться. Могу подкинуть зелий по этой и другой части. Обойдусь. А вот это ты зря. Ты-то, может, и обойдешься, хотя вряд ли. А вот о девушках ты подумал, или думаешь, им секса не хочется. Хочу тебе открыть страшную тайну. Им тоже хочется, хоть они и делают вид, что оказывают великую честь и идут на жертвы. Не все, конечно, но сие имеет место быть. Да и как ты собираешься пережить уделение внимания аж 6 девушкам, да еще и без зелий? Кажется, о том, что у него будет секс со всем гаремом и к тому же часто, Кирита не подумал. Ну если не хочешь зелий, могу как другу приделать тентакли. Для наглядности выпустил свои. Костюмчик в этом отношении очень удобен, сразу проделал технические отверстия. А раньше приходилось извращаться или одежду рвать. Это что, тентакли? Кирита оказался в противоположном конце комнаты за секунду. Ага, они, родимые. Убери это от меня. Ой, да ладно тебе, я же нормальной ориентации. Сказала существо с тентаклями и способностью превращаться в девушку. Я даже знать не хочу, какая ориентация у тебя считается нормальной. Убери это. При этом Кирита вызвал ковыряльники и приготовился защищать свою честь любой ценой. Ладно, ладно, убираю, не истери, как связанная девочка-волшебница в логове тентаклиевых монстров. Себе такие ставить будешь? Нет, ты подумай, ощущения как от родного и даже лучше, а какой обширный функционал и возможности. Нет, ладно, не истери, есть еще метода, как при таком количестве девушек копыта не откинуть, этой методой все султаны пользуются. И какая? Кирита спросил с явным скепсисом в голосе и ожидая услышать какую-нибудь дичь. «Да очень простая, записывай, пригодится. Первой жене скажешь, что пошел ко второй, второй жене скажешь, что пошел к третьей, третьей жене скажешь, что пошел к четвертой, четвертой жене скажешь, что пошел к пятой, пятой жене скажешь, что пошел к шестой, шестой жене скажешь, что пошел к первой, а сам пойдешь к себе спать». Как настоящий султан в тишине и покое. У Кирита начал немного дергаться глаз. Хороший признак, значит, возвращается в норму. Я, пожалуй, лучше без твоих советов обойдусь. Как хочешь, но если что, обращайся. Кстати, Кирита, тебя небольшая подработка не интересует? От тебя, нет. Не от меня, для меня, но мне самому заниматься такими мелочами влом. Но делать дело надо. Возьмешься, а поподробней, работенка для Кирита и правда была не пыльная. И мне и вправду нужно было этим заняться или поставить кого-то для этого дела. Так почему бы, пока не вырастет подходящее для этого дела существо, этим не занялся Кирита. Хомяк, после того как притащил со своей последней шабашки 10 тысяч крестьян, решил устроить какой-то эксперимент или исследование провести. В детали я не вдавался, но чье-то с энергией веры связанное. Понаставил по тем деревням алтарей и даже собирается на молитвы отвечать. Точнее, на некоторые не слишком сложные и затратные, и понятное дело самому каждый раз мотаться неохота, вот и выращивает вместе с кустиком и Каибой нужное существо. Каиба там должен будет помочь с личностью и программированием. Наверное, хочет откормить какого-нибудь духа до местечкового башка и пустить того на ингредиенты, а попутно и сам процесс изучить, а то с моей божественностью хрень какая-то, Хьюги на меня молится, да и еще есть народ, а изменений я никаких не чувствую, но и фиг с этим, я пока молод, можно еще погулять, а богом и потом стать можно, надеюсь. Короче, Кирита будет отвечать на вызовы и исполнять просьбы народа. Понятное дело, всем необходимым его снабдим, будет у Кощея на складе инвентарь брать. Муха-ха-ха, заодно и кое-какие арты протестируем. А то арты на телепортацию по принципам техники Минота тестировать на тех, кого не жалко, не получается. В арте стоит мысленное управление, а эти постоянно хотят свалить куда подальше от меня. Вот и не выходит протестировать арт нормально, а давать его кому-то из своих, хомяк придерживается тех же принципов и использовать на себе любимом непроверенный арт не будет. Кейба тоже, непонятную фиговину даже в руки брать не будет, хорошо меня изучил, зараза. Хьюгам давать также не вариант, вдруг брак, я же себе репутацию испорчу. Про суккуб и прочих вспоминать нечего, нужно чтобы человек это мог использовать. И желательно не маг. Вот Кирита и будет тестировать все новые разработки типа портального пояса, который будет по мысленной команде переносить пользователя к одной из заранее забитых и отмеченных якорем точек. Якоря хомяк в алтарях поставил, так что пользователя пояс будет перемещать прямо на алтарь. Также тестирование пройдет браслет с духом, к которому я присобачил искусственное образование, имитирующее духовное строение навыка демонический полиглот. По идее носитель должен понимать, что ему говорят, а также его должны понимать те, к кому он обращается, а для остальных он будет говорить на своем родном языке. Ну и реквизит для выполнения просьб. Тут особых тестов и не надо. Технология запечатывания заклинания в кристалл уже отработана. Но я совместно с хомяком изваял несколько более продвинутых моделей посохов или более узкоспециализированных и автономных, что делали до этого, да и получились не посохи, а жезлы. Например, жезл для лечения был довольно компактный, навершие представлял кристалл фокусировщик и одновременно домик для управляющего искусственного духа шикигами, набалдашник был кристаллом-накопителем, основа была также из кристалла и была особой ловушкой душ, которая вытягивала из пленной души энергию и переправляла в довольно объемный накопитель. Также монтировались кристаллы с различными заклинаниями, начиная от малого исцеления и регенерации, и заканчивая несколькими специфическими, для снятия мелких проклятий. Также тестировались подобные жезлы с более специализированными заклятиями, которые до этого были скорее ритуалами, например, увеличение плодородия почвы или урожая. В таких материалы использовались довольно дорогие и запитывались они от стационарного накопителя. Так что после использования нужно было нести на зарядку и на замену некоторых расходников, которые помещались в рукоять, и различных вариаций таких скипетров, а иногда и посохов, было сделано много, даже с различными алхимическими кругами и философским камнем в виде батарейки, которую нужно периодически менять. Вот с этим и будет работать Кирита, если согласится на работу, хотя куда он денется, деньги-то на содержание теперь уже реального гарема нужны, и это я про дитятка молчу, а карманных денег тетка его теперь лишит точно. Так что можно приступать к агитации. Пусть пока задание будет простым, но с чего-то же начинать надо. И лучше начать с чего простого, а не сразу кидать в мир типа Dark Souls с перочинным ножиком и заданием. Нагни там всех. Тут даже если чел выживет и нагнет, то от следующего задания будет отбиваться всеми конечностями, а если не отобьется, то может назло начать саботировать. А мне, честно говоря, лень просчитывать задание так, чтобы он своим саботажем сделал именно то, что от него и требовалось. Проще начать с легкого и перейти к сложному, зато потом проблем будет меньше. Поподробнее, говоришь, ну, если кратко, то один мой товарищ получил в награду, за труды праведные, некоторое количество людей, живущих сейчас на новой территории. Местность там для них новая и потому опасная, то заразу какую подхватит, то поранится, то зверушка какая укусит, то съедят чего-то не того и отравится. Много проблем короче, а люди там суеверные и вообще дремучие. Сечешь, да я после знакомства с тобой тоже суеверным стал, атеистом. Это вообще как? Да так, что вроде существование высших и потусторонних сил, факт. Но вот глядя на тебя верить, что боги такие, категорически не хочется. Но что там с людьми? И как так получилось, что их дали в награду? Ты чем слушал? Я же сказал, народ там дремучий, в средневековье по факту живет. У вас тут лет 300-400 назад тоже такое творилось, деревни с крестьянами дарили, продавали или просто захватывали все, у кого силёнок было достаточно. Товарищ их переместил в другое место, быт немного наладил, да и еще много чего по мелочи, а теперь хочет еще и наблюдателя поставить, чтобы помогал им понемногу. Все же его за Бога или Великого Духа приняли, что, в принципе, недалеко от истины. Ну а меня он попросил приглядеть недельку-другую за ними, пока он постоянного работника найдет. По лицу Кирита читалось: бедные люди, чем они такое заслужили? Помолиться что ли за упокой их мозга и нервных клеток? Так что, берешься? Я еще не услышал, что конкретно от меня требуется, и по поводу оплаты тоже хотелось бы знать заранее. Работать будешь посланником высших сил, и не надо так смотреть, должность такого требует. А задачи простые: подлечить, дождик организовать, если засуха, починить или построить чего надо. Короче, ничего сложного. Это тебе ничего сложного, а я на медика и строителя не обучался. Кирита, ну за кого ты меня принимаешь? Так, отвечать не надо, это был риторический вопрос. Тебе выдадим все нужные магические хреновины для выполнения всего, что смогут придумать эти несчастные. А почему несчастные? Да потому, что ты стопудово их разбалуешь, а твой сменщик за наглость и нытье о том, что раньше было лучше и пришибить нескольких может. Да не буду я. Значит, согласен. Погоди, еще нет. Что с оплатой? И мне же тогда нужно будет уехать на 2 недели. По поводу времени не парься. Пойдем через временное искажение, и тут пройдет максимум день. Точно, а то, я же говорил, что на несколько столетий сматывался по делам, а тут прошло всего-то 7 дней. Я как-то не очень в это поверил. И ты опять опускаешь вопрос с оплатой. Ты же не собираешься мне заплатить людьми, как твоему товарищу. О, а это мысль. НРУТО. Ладно, ладно, не нервничай. Оплата будет деньгами. Какими? Ну вот что за человек. Уже и не обма. Сюрприза не сделаешь. Все ему знать надо. Вот такими. И достаю из инвентаря золотую монету. Хомяк на новом месте валюту ввел, так что на лицевой стороне красовалась его хомячья морда, а на обратной какой-то замысловатый узор. Вес у монетки был 10 грамм. Состав чистое золото. Золото. Кирита внимательно рассматривал монету. Настоящее, чистое золото. Мне бы лучше иенами. Можно иенами. И взял со стола тетрадку, после чего преобразовал ее в пачку иен достоинством купюр в 10 тысяч. И протянул Кирита. Лучше возьму золотом. А то за вандализм меня уже арестовывали. Не хватало теперь за фальшивомонетчество сесть. Как знаешь, а деньги, между прочим, у меня выходит даже лучше настоящих. Вот поэтому и не возьму. И опять же сколько? Надеюсь, не одна эта монета. По 2 монеты за день дежурства и по 1 за каждые 2 вызова сверх нормы. Норма, кстати, 3 вызова за день. Плюс бесплатное 3-разовое питание, проживание, ну и все необходимое для работы выдадим. Выдвигаемся завтра в обед. Так что предупреди весь свой гарем, что ты сутки или чуть больше будешь недоступен. Поскольку завтра начинались выходные, особых проблем с отсутствием у Кирита быть не должно, разве что Сугуха обидится, ведь в эти выходные была ее очередь потрошить кошелек Кирита. Но она явно этого делать не собиралась, да и довольно спокойно восприняла новость о том, что Кирита сваливает на заработки, и вообще оказала моральную поддержку и не грозила, что ему потом придется расплачиваться за то, что обделил ее. Очень мудрый поступок и дальновидный. Сугуха ведь занимается киндо. Может и какую литературу типа «Искусство войны» читала, угу, после любовных романов. Но на случай, если гарем Кирита начнет разваливаться, она показала себя в лучшем свете. Также Кирита предупредил тетку, Юи, свой гарем, ну и хитрожопа в известность поставил. Последний получил даже больше информации. Всем остальным он сказал, что опять отправляется на подработку, и они решили, что это опять хитрожоп чего-то замутил, потому и отпустили спокойно. А вот хитрожопу он выдал всю правду. Его лицо в этот момент, когда Кирита ему сказал: «Сейбзира-сан, я на денек отправляюсь в другой мир подрабатывать посланцем Бога, вы прикройте меня от моих», ладно, было непередаваемо. Хитрожоп тут же попытался развести бурную деятельность по навешиванию на Кирита всякой аппаратуры, за что Кирита содрал с него скромное вознаграждение. Ну а я потом с доброй улыбкой на лице создал магический импульс, который спалил все, что навешали на Кирита. И кажется, я даже отчаянный вопль хитрожопа слышал в этот момент. Ну а после переместились в мой внутренний мир, где я начал выдавать Кирита инструкции по будущей работе, и устроил небольшую экскурсию по замку. Вот здесь твоя жилплощадь на время работы. Вниманию Кирита была представлена одна из комнат дворца, которая была больше похожа на президентский номер люкс в самом дорогом отеле. Еду будут доставлять прямо сюда. Если будут особые пожелания, как по поводу питания, так и по другим мелочам, обращайся к прислуге. Кстати, по поводу прислуги, если будут домогаться, хотя какое если, точно будут, суккубы все же, ты их своим вторым мечом шугай. Второй меч я тоже ковал вручную, и там использовал арматуру в режиме «Да будет свет», так что он очень эффективен против демонов. Им от одного вида меча плохеет. Суккубы, то есть настоящие, ну да. А ты что, думаешь, у меня тут просто люди в косплее работают? Хотя косплей все же присутствует, ведь суккубы обычно наряды горничных не носит. А за повара у тебя кто? Надеюсь, не какое-нибудь жуткое существо, от одного вида которого у меня точно пропадет желание есть на весь период работы? Нет, повар у меня человек. Марка зовут, реальный гений кулинарии, особенно хорошо у него удаются блюда из очень ядовитых ингредиентов. Вот чуешь, что отрава первостепенная, но оторваться от блюда все равно не можешь. Где тут кафетерий? Ближайший на острове, где вы отдыхали, но это в другом полушарии. Если уж так не доверяешь стряпне Марка, можешь брать провиант у крестьян, которым будешь помогать. Посмотрим, где рабочее место и как всем пользоваться. Далее был инструктаж Кирита по всем пунктам. Сначала рабочее место, которое выглядело как каменный стол, на котором был голографический экран, который показывал место, откуда пришел запрос и приблизительную суть запроса. Далее нужно было брать нужный инструмент, надевать пояс и называть нужное место. Координаты были довольно просты, например, поселение А12. Также познакомил Кирита с Кощеем, у которого он будет брать все необходимые. Процедура выдачи была отдельной пыткой для Кирита, так как Кощей выдавал вещи, скрипя зубами и костями, в буквальном смысле этого слова, а еще заставлял Кирита досконально описать предмет, который тот берет со склада. При этом он делал такой вид, что если на жезле появится хоть одна маленькая царапина, которая до этого не была записана, то... Так что от Кощея Кирита выходил с огромным облегчением и осознанием того, что ему потом еще все сдавать нужно будет, а ведь еще отчеты писать, на что и при каких обстоятельствах израсходовал заряд того или иного жезла. Так что Кирита осознал, что самым страшным и непобедимым боссом является бюрократия. Также я решил выдать Кирита еще кое-что, что требовало испытаний. Кирита, вот возьми, пригодится. И протягиваю ему свиток. Что это? Это свиток контракта призыва гастарбайтеров. Кого? Да существ, которые занимаются разными работами типа строительства, отделки и прочей мелочевки. Ребята хоть и немного туповатые, но свое дело знают, могут построить все, начиная от деревянного туалета во дворе, заканчивая замком темного властелина. И как этим пользоваться? Очень просто. Там в пустое поле вписываешь имя кровью, своей естественно, а после говоришь фразу «активатор» и думаешь о нужном количестве гастарбайтеров. И какая фраза? И они же не бесплатно будут работать, или бесплатно? Фраза простая, Джамшут, я выбираю тебя. Ну и палец уколоть надо, чтобы хоть капля крови выступила, и махнуть в сторону свободного пространства, куда и будут призваны работники. Вообще для начала советую призвать только прораба, его зовут средней главности Джамшут. Он уже оценит фронт работы и скажет, что нужно и сколько еще нужно вызвать. И да, за работу нужно будет платить. Но предупреждаю сразу, первую названную цену дели на 10, и начинай торговаться, а последнюю дели на 2 и выдавай, все равно это будет в 3 раза больше, чем они заслужили. А для оплаты их труда вот, возьми. И протягиваю Кирита мешок с 1000 чекра жемчуга и чековую книжку. Последнее мое личное изобретение для бесов. Там каждый листок заверен подписями и печатями от меня и хомяка. Так что Кощей по этой бумажке нужную сумму выдаст, но, во-первых, бесам еще добраться сюда надо, во-вторых, он все равно погоняет несчастных так, что они не рады будут своему заработку. Да и сама книжка была дополнительно зачарована, чтобы лишних нулей не приписали, да и ограничение на сумму также было. Его можно было снять, только обосновав причину, по которой вписывается такая сумма. И еще, если будут борзеть и права качать, грози, что натравишь на них Мурзика. А это кто, или что? Мурзик это, лучше тебе не знать, вот честно. Но чтоб все было честно, возьми, и протягиваю ему черный свисток со схематическим изображением Шарингана. Этот арт может однократно вызвать Мурзика, который придет и устроит всем армагеддец локального масштаба. Так что просто так не призывай, только если вокруг будут существа, которых совершенно не жалко. Понял? Да. Но свисток, пожалуй, не надо. Бери, без него никак. Главное ТБ соблюдай, и все будет норм. Ладно. Закончив инструктаж, экскурсию и проследив, чтобы Кирита все же активировал свиток, отправился по своим делам, оставив Кирита пахать, как папа Карло. Повкадзута Киригая. Возраст, 16 лет. Цвет волос, черный. Цвет глаз, темно-карий. Род занятий, ученик средней школы и посланный ник неведомой хрени на полставки. Когда я оказался в теле Сугухи, а она в моем, я решил, что все это дело рук Наруто. Но он не появлялся довольно долго, обычно он выскакивал из ниоткуда через час, может чуть больше, а тут его целый день не было видно. Да и когда он появился, вел себя не так, как обычно, был слишком серьезен и задумчив. Конечно, когда он под конец своего опроса предложил пойти и потрогать тело Сугухи, а ей проделать то же самое, я подумал, что вот он, финал его шутки, подобные пошлости были очень в его духе. Но даже после этого он не катался по полу от смеха и не тыкал в нас пальцем ухахатываясь, а пояснил, для чего все это и к чему могло привести, и перспективы были нерадужными, но сомнения все же остались. Но и во второй раз он вел себя серьезно, и даже этот пошлый тест не заставил проводить, а просто вернул все, как было. А вот на третий он, после того как все исправил, рассказал такое, что мне стало очень страшно. Да у меня иногда бывали сны особого содержания, в которых фигурировали и Сугуха, а в последнее время и Сати, Асуна, Лизбит, Синан, даже Селика. Но я думал, что это просто сны, а оказалось, что все не так просто и довольно опасно. То, что может случиться, если я поменяюсь телами с какой-нибудь незнакомой девушкой, я представлял хорошо. Даже для меня, привыкшего к разному, благодаря Наруто, подобное было шоком. А что может случиться с человеком, который ни о чем паранормальном не знает? Тут Наруто был прав. Опасность для Сугухи, Юи и Мидори-сан была вполне реальная. Ведь может оказаться, что я поменяюсь с кем-нибудь из бывших игроков Саада еще и с синдромом. Она, попав в мужское тело, вполне может решить, что опять в игре, и может даже попытаться убить кого-то из тех, кто окажется рядом. Да и перспектива того, что Наруто может не оказаться в нужный момент в этом мире, навевала безысходность. Способ лечения, который опять же выглядел очередной очень пошлой шуткой, если бы не серьезная мина Наруто. Я очень крепко задумался над тем, как обезопасить всех от возможных неприятностей, что особо не обращал внимания на окружающую действительность. В себя пришел у себя в комнате, когда на Сугухе уже не осталось одежды. А когда в дом ворвались все, я чувствовал себя полной скотиной, которая воспользовалась добротой своей двоюродной сестры и изменила Суне. Так что все, что она говорила в мой адрес, принимал, как заслуженное. Но вот только все это как-то переросло в обсуждение, кто главная жена. Попытки понять, как так получилось, ни к чему не привели, только голова заболела. А потом меня поставили перед фактом наличия у меня гарема. И взгляды у всех были такие предвкушающие, что у меня по спине пробежал целый легион ледяных мурашек, а интуиция вопила о том, что надо паковать чемоданы и валить куда подальше, желательно в другой мир, в существовании которых сомнений уже не было. А еще она шептала, что одна блондинистая морда может иметь к этому непосредственное отношение. Потом был ад. Я осознал, что до этого дня Асуна была очень скромной в своих запросах, а сейчас совершенно не сдерживается. А осознание того, что и другие сдерживаться не будут, ввергала в пучину отчаяния. А ведь как просто было в Айнкраде, нужны деньги, пошел фармить мобов, и то, что можно было сдохнуть в процессе, тогда не напрягало и не считалось чем-то особым. Тут у меня, конечно, есть мечи, но о фарме мобов придется забыть, по причине их полного отсутствия, и начать думать над вопросом, где быстро взять много денег. Это все, чем я мог загладить свою вину перед Сугухой и Асуной. Да и про остальных забывать не стоит. Но как так случилось, что я не замечал того, что они ко мне чувствуют? Конечно, кое-что я замечал, но думал, что это просто дружба и чувство благодарности. И в тот момент, когда я опять предавался мрачным мыслям и подумывал о том, чтобы попробовать продать подаренный Наруто пистолет, появилась эта блондинистая скотина, сверкая улыбкой и интересуясь, как моя жизнь. Наверное, мне все же стоит посетить психиатра, как и предлагал Сейдзира-сан. Стрелять в человека, в блондинистую скотину божественного уровня нехорошо, да и вообще стрелять в доме. Но мне немного стало легче, а ему эти пули все равно ничего не сделали. И хоть свалить вину во всех своих бедах на Наруто было бы очень приятно, но совесть твердила, что моей вины в произошедшем намного больше. Да и доводы, которые он привел, были логичны и правдоподобны, ну и клятва впечатляла. Мне тоже попадались книги, в которых говорилось, что для Бога клятва значит очень много, и они своего слова не нарушают. Да и Наруто до этого не нарушал свои обещания, а исполнял, хотя манера исполнения все равно вызывала желание найти криптонит, или чем там можно прибить существо его происхождения, и использовать по назначению. Но когда выговорился, мне и вправду стало легче, но ненадолго. Наруто просветил меня о том, что мне предстоит разговор с родителями всех девушек. Голос в голове твердивший, что пока Наруто здесь, нужно просить политического убежища в другом мире, был задавлен. А после я советовался с Сугухой о том, стоит ли говорить Мидори-сан о наших изменившихся отношениях. И мы пришли к выводу, что сделать это нужно, и желательно не затягивать. Потому жутко нервничали, ожидая прихода Мидори-сан с работы. И каково же было наше удивление, когда она сказала «понятно» и «не забывайте предохраняться», и пошла в душ. Мы так и просидели в гостиной полчаса, тупо пялись перед собой, переваривая услышанное. Потом Мидори сама выловила меня одного и очень доходчиво объяснила, что я не должен делать, ну и упомянула про одного блондина, также предупредив, что больше видеть его не хочет, а если увидит, то достанется мне. За помощь в этом вопросе я был ему действительно благодарен, хотя и способ можно было выбрать более мягкий. А после его прихода и очередного разговора, я узнал о нем много нового, и от этой информации мне стало очень не по себе, ну просто очень, ведь у него были тентакли. И я в очередной раз пожалел, что у меня такое богатое воображение, и еле удалось откреститься от предложения получить такие же. В том, что он это сделать может, сомнений не было, но мне такого не надо, никогда. После этого, предложение о подработке звучало втройне подозрительней, а после того, как он постоянно опускал тему оплаты, подозрения росли еще больше. Но деньги мне были реально нужны, и других способов получить их быстро придумать пока не удавалось. Конечно, было видно, что это явная помощь, замаскированная под деловое предложение, но вероятность того, что меня просто хотят в очередной раз разыграть, довольно высока. Потому я старался выяснить все подробности до того, как дам свое согласие. И небольшой подвох все же обнаружился. Оплата была в золотых монетах, конечно. Наруто тут же предложил заменить на иены, которые и сделал из тетрадки. Но мне только срока за подделку денег не хватало, так что лучше взять золото, в конце концов оно везде в цене, а в переводе его в иены вполне может помочь Сейдзира-сан. Он говорил, что скупил драгоценные камни у какой-то девушки, которой их дал Наруто. Так пускай и золотые монеты купит, по рыночным ценам разумеется, да и алиби пусть мне создаст, а то если все узнают, куда и с кем я отправляюсь, будет паника. Мне тоже немного боязно отправляться куда-то с существом, обладающим тентаклями и меняющим свой пол, но мысль о том, что ему незачем извращаться, если он чего-то захочет сделать, немного успокаивала. Перемещение было довольно странным. Вот мы стоим напротив моего дома, и тут Наруто хлопает меня по плечу, и я проваливаюсь в темноту, в которой, кажется, были светящиеся красным глаза. Это длилось всего секунду. А после выпадаю на мраморные плиты пола в каком-то замке. После того, как я немного пришел в себя, Наруто устроил мне экскурсию по замку и объяснил некоторые вещи, и именно некоторые, я точно уверен, что он много о чем умолчал, и потом будет с удовольствием наблюдать за тем, как я набиваю себе шишки. Но все оказалось не так, чтобы очень плохо, хотя к Кощею лучше не попадать. Стоя перед ним, я четко осознал разницу между игровыми личами и тем, что существует в реальности. Мне от одного его присутствия, ауры могильного холода и чего-то еще, становилось плохо, а от его прищура я чуть не обмочился, и вопрос о том, как скелет может щуриться, у меня в голове не возник. А после пришлось последовать одному из советов Наруто. Горничная, принесшая мне обед, за то время, пока выставляла с подноса несколько тарелок и стаканов, умудрилась продемонстрировать мне отсутствие на себе нижнего белья 28 раз. А от ее вопроса, не желает ли господин еще чего-нибудь, у меня чуть штаны не лопнули. Пришлось спешно доставать из тени меч. Та, увидев его, просто мгновенно телепортировалась из моей комнаты. Работа начиналась только с завтрашнего дня, так что время у меня было, и я решил протестировать некоторые вещи, выданные мне Наруто, ну кроме свистка, уж больно серьезная морда была у Наруто, когда тот о нем упоминал. К каждому жезлу шла очень подробная и понятная инструкция, явно не Наруто писал, так что понять, как использовать и что в результате получится, было несложно. С поясом все было так же, а вот со свитком пришлось работать практически. К нему в комплекте с инструкцией шло кольцо на большой палец. На кольце был небольшой шип, об который можно было проколоть палец. На обратной стороне был небольшой бугорок, к которому, приложив проткнутый палец, получал заживление ранки. Да и при прокалывании никаких неприятных ощущений не было, просто чувствовалось небольшое давление на палец и все. Вписав свое имя в свиток, я попробовал вызвать этого самого Джамшута. Прокалывая палец и взмахивая рукой в сторону, говоря фразу «активатор», чувствовал себя идиотом, и даже были подозрения, что ничего не произойдет. Но, к сожалению, все сработало. В месте, куда упала капля крови, развернулась вязь иероглифов, и с легким ПФ в облаке дыма появился бес. Натуральный бес. Росту в нем было чуть больше метра, кожа красная, на непропорционально большой голове пара рожек, за спиной маленькие кожистые крылья и хвост, оканчивающийся стрелкой. Оглядевшись, бес заметил меня и растянул пасть в подобии улыбки и противным голосом заверещал: «Что, новая начальника, надо?» Я на рефлексах приложил его плашмя черным мечом по голове. «А-а, новая начальника, злобная начальника, Джамшут будет хорошо работать, и воровать и обманывать вдвое меньше обычного будет». После такого признания я приложил его еще пару раз, и был удостоен звания очень-очень злобная начальника. Судя по всему, до этого их лупили только когда накосячит, а не до того. Радости от того, что обошел Наруто, который у беса был просто очень злобная начальника, не было совершенно. Помимо заверений в честности и прилежности, удалось вытянуть из беса немного полезной информации. Сам он жил на демоническом плане, который соединялся несколькими порталами с другим демоническим планом, где жили, судя по описанию, они, только какие-то странные, хотя я настоящих не видел, так что лучше не судить. Также узнал, что иногда те отправляются через открывшиеся порталы в мир людей и приносят оттуда много разного, включая рабов. Да, тут далеко не сказочный мир и не аниме, где демоны добряки, да и люди тут, судя по рассказам беса, особой человечностью не страдают. Еще он поведал о самом настоящем черном рынке и подпольной торговле, которая тут ведется через суккуб. Судя по всему, жизнь тут кипит. О Мурзике я тоже решил спросить у беса, но тот, только услышав это имя, чуть ли не побелел и не помер со страха. Пришлось использовать один из скипетров, чтобы тот не помер. Когда свисток увидел, так вообще в обморок свалился, а когда очнулся, наградил меня новым званием. Теперь я очень-очень злобная и страшная начальника, который может жуткую красноглазую жуть позвать. После такого, мне захотелось этот свисток заложить в сейф и не видеть до конца жизни. Первый рабочий день начался слишком быстро. Стоило только подойти к столу и попытаться сесть, как на экране над столом загорелась надпись о срочном вызове в населенный пункт 9. Причина – эпидемия, поразившая детей. Перемещение с помощью пояса отличалось от того, что было с Наруто. Меня как будто дернуло в сторону, мир вокруг смазался на секунду, и вот я уже стою на каменном алтаре, вокруг которого на коленях стоят люди, смотрят на меня с выпученными глазами и что-то говорят на непонятном языке. Только после этого я вспомнил о браслете-переводчике, который мне как вспомогательный инструмент выдали вместе с зачарованной сумкой, в которую можно было запихнуть пару грузовых контейнеров, и еще бы место осталось. Только после того, как надел браслет, смог понять, о чем говорили люди, да и объяснить, что я пришел помочь. Жезлы творили реальные чудеса, 10 секунд и ребенок, который выглядел как труп, уже полностью здоров. Местные жители после моего появления мне кланялись чуть ли не на каждом шагу, а после излечения детей вообще на коленях ползали передо мной, и убедить их в том, что это лишнее, у меня не получалось. Но не все было так радужно. Молиться люди начали далеко не сразу, и с начала эпидемии умерло уже 6 человек. Последняя девочка умерла буквально за несколько минут до моего прибытия. Вернувшись обратно, обнаружил, что на экране мигают еще 3 оповещения о запросах. Запомнив название поселений и выбрав первое из них, отправился на помощь. За первый день мне пришлось смотаться по 28 вызовам, закончил только глубоким вечером. Желудок прилип к позвоночнику и громко протестовал против такого режима. Но что делать? Пока я обедаю, дети бы умирали. Как выяснилось, подобные эпидемии периодически случались, и от них умирало больше четверти детей. Нужно будет очень серьезно поговорить по этому вопросу с Наруто. Следующие два дня практически не отличались от первого, но я приловчился перекусывать во время работы, так что было легче. Образ посланника высших сил мне тоже удержать удалось. Просто некоторые личности меня настолько достали своими поклонами и ползанием в ногах, из-за чего перемещаться по деревне и соответственно спасать жизни было очень неудобно, что я не выдержал и отвесил пару пинков, а вдогонку воздействовал одним из жезлов, в котором было заклинание паралича. В инструкции к этому жезлу была приписка, что хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Эффект с этих, конечно, спадет через несколько часов, но я пригрозил, что в следующий раз оставлю парализованными навсегда. На третий было затишье, всего 5 вызовов, да и то по не особо важным делам, вроде починки стены и призыва дождя. А вот на шестой день я был в небольшом шоке. На экране крупными буквами было написано: «У вас 2 выходных, система временно недоступна». На мои попытки возмущаться о том, что пока я тут отдыхаю, там люди умирают, Кощей выдал, что люди постоянно умирают, да и не только люди. Да и даже когда я кого-то где-то спасаю, в другом месте кто-то умирает, это естественно. Ну и платить мне еще за сверхурочную работу в выходные дни, которая идет по двойному тарифу, он не собирается. А если меня что-то не устраивает, то я могу написать жалобу, с которой нужно идти в отдел. Через пару часов я понял, что проще и быстрее будет переждать выходные, чем пытаться бороться с этим бюрократом. Да и прав он, всех спасти невозможно, но и бросать в беде тех, кому я способен помочь, я не стану. Но коротать выходные тут оказалось до ужаса скучно. Игр нет, интернета нет, даже телевизора и того нет. Общаться мне тут особо ни с кем. Попытка взять что-нибудь почитать в библиотеке с треском провалилась. Браслет прекрасно справлялся с переводом того, что говорили мне, и того, что говорил я, но вот с тем, что было написано, вышел облом. Прочитать я ничего не смог, а картинками попавшиеся мне книги не изобиловали. Суккубы, конечно, предложили развлечься, пришлось гонять мечом и запугивать Мурзиком. Последнего они боялись больше, чем меча. От скуки даже решил призвать Джамшута, может, чего интересного расскажет. Да и стоит поинтересоваться у него насчет тех красных камушков, мешочек с которыми мне отдал Наруто. Этот мешочек, как и свисток, не проходили ни по одним документам, походу были уже списаны, и даже отчеты о них с меня, судя по всему, не потребуют. Джамшут с огромной радостью хотел помочь мне в избавлении от круглишей. Это желание не отступило у него даже после 2 профилактических ударов плашмя мечом по голове, что говорило о немалой ценности этих камешков. После недолгой дискуссии с бесом, а коми до чего я докатился, дискутирую с бесом, решил посетить их план, посмотреть достопримечательности. Джамшут всего-то за половину имеющихся у меня круглишей так и быть поработал бы для меня транспортом, а после и гидом. После еще нескольких профилактических процедур, сговорились на одном круглише, но даже так меня не покидало чувство, что меня крупно надули. Демонический план был местом реально колоритным, одно только небо чего стоило, но жить тут, то еще удовольствие. А вот город бесов внушал, реально внушал. Эти мелкие, судя по всему, строить умели, хотя с планировкой явно не дружили, или просто строили, не сговариваясь заранее. Тут копия пирамид соседствовала с Пизанской башней, 6 экземплярах, а карта города скорее напоминала детские каракули, когда ребенок просто водит по листу фломастером в произвольных направлениях. К нам подходили другие бесы и интересовались, что за дела. Джамшут пинал всех и верещал о приходе очень-очень злобное и страшное начальника, который может жуткую красноглазую жуть позвать. Местные очень сильно таким прониклись и старались держаться на расстоянии, хотя некоторые особо наглые все же совались, чтобы предложить свои услуги. Именно так я выяснил, что они тут все поголовно джамшуты, а разделение идет по приставкам типа главный, ни хрена не главный и еще куча всяких. Суккубы тут тоже были, но явно не чета тем, что я видел в замке. Судя по всему, там работала элита, а тут жили те, кому по жизни не повезло. Дальнейший путь лежал на соседний демонический план, где жили те самые они, которые тут назывались нони. Портал представлял из себя кольцо, установленное на каменном постаменте вертикально, с множеством символов на нем. В метрах пяти на похожем постаменте, только поменьше, стоял круглый столик или круглая клавиатура с такими же, как на кольце, символами и красной кнопкой в центре, а сбоку была реальная прорезь для кругляшей, как в каком-нибудь автомате. И Джамшут подтвердил мои опасения, затребовав 5 кругляшей на активацию портала. Пока он загружал кругляши, говорил, что переходами пользуются нечасто, только если набирается большая группа желающих, все же путешествовать так довольно накладно. Он продолжал меня забалтывать, пытаясь скрыть факт того, что запихнул в прорезь только 3 кругляша, а остальные пытался незаметно запихнуть в пасть, за что и получил мечом плашмя по голове. С демонами, как я понял, по-другому нельзя, они понимают только язык силы. Сразу за вратами нам встретились эти нони, точнее один. За этой тушей в 2 метра ростом и 1,5 в плечах ничего видно не было, а морда у него была как у якудзы из старых фильмов. Антуражу добавляла огромная стальная палица, которую он положил на плечо. И эта туша нависла надо мной и начала говорить как заправский гопник, из-за спины которого слышались поддакивания его корешей. Но тут в дело влез Джамшут и опять толкнул речь о очень-очень злобное и страшное начальника, который может жуткую красноглазую жуть позвать. И, несмотря на весь дебилизм ситуации, это сработало. Эти они гопники мгновенно выстроились в 2 шеренги, по обе стороны от меня и, склонив головы, выдали «простите», не признали. Больше такого не повторится. После этого желание запихнуть свисток подальше и никогда не видеть стало еще больше, и у меня прибавилось проводников. И как оказалось, это были не местные гопники-голодранцы, хотя ходили они в одних тигровых труселях, а у главаря было что-то типа майки с одной лямкой, той же тигриной раскраски. Как оказалось, это компашка «Уважаемые воины», а такой прикид у всех местных, и это последний писк моды. По улицам города ходило довольно много этих странных «они», а девушки этого вида вообще летали. Но они были не единственными жителями города, бесов тоже сновало порядочно, да и нескольких суккуб видел, и людей. Вот последние делились на 2 типа. Первый – это рабы, которые смотрели на меня с интересом, а вторые – это рабы, которые смотрели на меня с ненавистью и желанием прирезать. Как удалось выяснить у моих гидов, тут все просто. Первые – это те рабы, которые родились уже здесь, ну а остальные, естественно, те, кого пригнали из набегов, и желания освобождать ни тех, ни других у меня не было. Первые просто не поймут, зачем им эта свобода, а вторые, судя по взглядам, в благодарность за освобождение нож в спину воткнут. Но даже если бы и было не так, то возможности спасти их у меня не было. Тягаться с местными в силе, я видел, как один поднял здоровенный гранитный блок себе на плечо и побежал с ним куда-то, а этот булыжник только на вид весил тонну. Да и женщины у них не менее опасны. Видел разборки одной парочки. Так девушка своего ухажера приложила потоком огня, который протащил его метров 200 по улице, оставляя за собой колею из расплавленного камня. А температура, при которой камень начинает плавиться, очень высокая. Но самое страшное, что этот нони остался жив. Подгорел знатно, но выжил. От человека при таких условиях даже пепла не останется, а этот жив и, судя по разговорам, в скором времени полностью восстановится. Да и не стоит лезть в чужую культуру, это может очень плачевно для меня закончиться. Чтобы сильно не выделяться, накинул на голову капюшон. Конечно, принять меня за нони будет сложно, те здоровые и накачанные, разве что за ребенка или девушку. Хотя лучше уж за ребенка, целее буду. За раба меня тоже не примут, у тех ошейники и какие-то татуировки. Докопаться, конечно, могут, но тут нужно всего лишь показать свисток или Мурзика припомнить. Местных от одного упоминания имени этого Мурзика передергивает, и они начинают с опаской коситься на каждую тень. С новой маскировкой удалось отделаться от моих гидов и спокойно пройтись. Вот только место, для того чтобы убить время, я выбрал не лучшие. Как мне пояснили, на плане нони время течет не так, как в основном мире. Тут оно сейчас течет в 4 раза быстрее. Раньше было еще быстрее. Так что тут мои неполные 2 дня превращаются в полноценную неделю отдыха. Жаль, что тут тоже особо нечем заняться. Не в рейд же за вишней мне идти, а тут только так за продуктами и ходит. Рейдами по 500 накачанных и вооруженных рыл. И, судя по всему, наши походы на босса уровня были намного безопаснее сбора урожая у местных. Конечно, у каждой семьи клана был и свой личный огородик, обнесенный 5-метровой каменной стеной, с толщиной блоков в 2 метра и массивными стальными воротами. Там типа оккультуренные растения были. Но я лично видел, как из такого огорода выпал здоровенный качок, тело которого было в синяках, ссадинах, порезах и подпалинах. Если окультуренные растения делают такое, то что же там за дикорастущий образец? Местный рынок очень напоминал то, что можно было увидеть в старых фильмах и на фестивалях. Одна улица, по обе стороны которой стояли маленькие лавки, палатки, лотки, а некоторые торговали, просто расстелив на земле ткань, куда и выкладывали товар. Последний способ по большей части практиковали бесы, которых тут была треть от всех торгующих. Лавки с оружием осматривал только мельком. Во-первых, там было все очень массивное, даже на мой взгляд слишком тяжелое оружие. Во-вторых, мои мечи явно были недовольны, когда я заглядывался на другое оружие. Вообще довольно странно то, что я понимаю, довольны они или нет. Или тот факт, что они вообще испытывают эмоции, еще более странный. Хотя зная, кто их сделал, удивляться нет смысла, как бы они тоже тентакли не выпуск. У вас же нет тентакли. В ответ мне пришел не то образ, не то эмоция, содержание которой можно было трактовать как отрицание и возмущение мыслью о наличии этого у них. Лавки, торговавшие одеждой, также внимания не привлекли. Ассортимент там был слабый, а цены на все, что было тигровой расцветки, были нереально высокими, оружие в разы дешевле было. А вот лавка, торгующая всякими вещами, полученными в набегах, меня заинтересовала. Там было много кухонной утвари, разные поделки из дерева, мебель, картины и украшения. Вот последнее меня и привлекло. Браслет был явно золотым, да и камни вряд ли были стекляшками. Конечно, цена всего в 3 кругляша смущала. Слишком дешево для довольно красивого золотого браслета с изумрудами. Торговец, которым был пожилой, но не заметил мой интерес, и тут же подошел ко мне. «Выбираешь побрякушку, чтобы понравиться самочке?» «Зря, лучше купи корзинку вишни». На этой неделе ее набрали без жертв, так что цена должна была снизиться. «Ну или шарфик тигровый купи, дорого, конечно, но зато безотказно». «Эх, вот в мое время, все, что нужно было, это дубина. А что сейчас? Еще подарки, цветы и побрякушки надо. Тьфу, что-то мне подсказывает, что дубина во времена его молодости была не подарком для девушки. Нет, мне подарок, уже для моей девушки. А, ну тогда да, тут ты правильно мыслишь. Сам додумался, или кто подсказал? Сам. О, им эти блестяшки нравятся, так что даже когда вскипают, они их снимать начинают, прежде чем шарахнуть. А это целых несколько секунд форы, чтобы удрать. Обычно до такого только уже женатые сотню лет додумываются. А ты молодчина, сам докумекал. Спасибо, наверное. А у вас есть еще 7 похожих? А зачем тебе столько? Поверь моему опыту, больше пары не нацепит. Так что идея больше навешать, больше получить времени не прокатит. Лучше кушай больше и тренируйся, а то тщедушный и мелкий как бес. Ахахаха. Нет, мне для остальных тоже подарки нужны. Чё, у тебя чё, 8 жён? Нет, что вы, 1 для дочки и еще 1 для тетки. А, ух, ну ты даешь, паря, я уж паду. Так у тебя 6 жён. Да, пришлось сказать так. Хоть я официально не женат, ну разве что только на Асуне, да и то, наверное, не в счет, так как было в Вирте. Но тут просто нет понятия «встречаются». Тут либо это твоя жена самка, либо в процессе становления таковой. Ну ты, паря, крут. И этот гад, дружески, хлопнул меня по плечу, которое, судя по треску, сломалось в 5 местах. Да и было чувство, что и позвоночник у меня в трусы высыпался. Благо пара закрепленных на поясе жезлов сработала и наложила на меня обезболивание и исцеление быстрее, чем я что-то почувствовал. Ой, прости, не рассчитал. О, да ты крут, какой реген. Неудивительно тогда, что у тебя 6 самок, с такой регенерацией одну бы ты просто затрахал до смерти. Ахахаха, из-за такой рекламы пришлось скупаться по-быстрому и валить обратно, а то взгляды местных девушек мне очень не нравились. Уж больно они напоминали мне взгляд Джамшута на мешок кругляшей, и только у себя в комнате смог перевести дух и немного разобрать то, что прикупил, а прикупил довольно много. Во-первых, золотые браслеты с камнями для всех, и даже парочка лишних. Продавец с уж больно довольной рожей мне подмигивал и кивал головой в сторону парочки девушек, висевших в воздухе неподалеку. Во-вторых, были куплены несколько золотых и вроде серебряных кубков, пара десятков ложек, вилок и ножей, скорее всего серебряных. Ну и кожаный мешочек-кошелек с монетами. Там было 18 золотых монет, которые были разного размера и с разными узорами и мордами, 7 серебряных, также различного номинала, и 23 медных. Последние вряд ли удастся продать дома, разве что нумизматам, но даже так, без учета того, что мне заплатят, я получу приличную сумму. Конечно, я при покупке всего этого чувствовал себя хитрым колонистом, скупающим у индейцев земли за стеклянные бусы. Кругляши тоже можно будет оставить себе, вполне возможно, что они заинтересуются Эдзиро-сана. Эх, осталась еще неделя, и я вернусь домой. Комментарий к глава 42. Проверил, Иисусус. Ну и последнее, по крайней мере в течение полугода, просьба. Оцените, кому не сложно. https://fitsboek.net/request/460719 https://money.yandex.ru/4/1001560030386180. Глава 43. Кирита оказался тем еще ушлым типчиком, да и отчебучил порядочно. Со своей работой он справлялся очень даже хорошо, даже несколько пенделей выдал для поддержания порядка. Как и ожидалось, повозмущался немного насчет выходных и того, что люди там мрут без его помощи, но после краткого объяснения от Кащея осознал и больше докапываться или творить глупости не стал. Хотя я ожидал, что он все же ломанится по деревням спасать убогих, но нет, обошлось. Самый финиш был на выходных. Я, конечно, предполагал, что он смоется куда-нибудь, например в Возрождение, или в другие империи или королевства, но его понесло на демонический план, и там он капитально отжег, хорошенько шуганул бесов, а после и Нони. Без накладок, правда, не обошлось, но не зря я на всякий случай приставил к нему смышленого духа, который вовремя активировал жезлы. Местные их эффект приняли за природную регенерацию, да и то, что он про свой гарем проговорился, чуть не стоило ему его пополнения. Для местных дам он выглядел как приз. Наличие 6 жен и такой регенерации говорит о том, что он очень состоятельный малый, да и в постели гигант, да еще и подарки покупает, значит еще и щедрый. Так что желающих побороться за место 7-й жены было достаточно. Но Кирита что-то такое почуял и свалил, чем еще больше подогрел интерес у местных дам. Но это фигня. Главное, этот жулик воспользовался выданными ему чикражемчужинами не для оплаты труда бесам, которых он построил так, что они почти за бесплатно работали, и даже меня превзошел, я до такого звания у бесов не дотянул, и скупил у Нони добытые ими в набегах украшения и даже золотые монеты. Но на этом этот жулик не угомонился, крестьяне в благодарность делали ему подношения. Естественно, подношения были продуктами, золото у них не особо водилось, девственницами Кирита брать отказался категорически, а вот фрукты и овощи брать начал, а после, с помощью бесов, продавал их на плане Нони. Можно сказать, что Кирита злоупотреблял служебным положением, использовал вверенные ему государственные средства не по назначению, а для собственного обогащения. Все это вызывает умиление. Начальство он свое, то бишь меня, недолюбливает. Если еще и пить начнет, так вообще на нормального русского человека станет похож. Но это все мелочи, главное, чего я опасался, что он кинется всех рабов освобождать и спасать, но этого не случилось. По окончанию работы Кирита сдал все, что получил, обратно на склад. Кощей, конечно же, вытрепал ему последние остатки нервов. Особенно он задолбал Кирита тем, что отказывался забирать свисток. Аргументировал тем, что его в списках не было, значит и сдачи на склад не подлежит. Но Кирита не сдавался. Ему, после того как наслушался от бесов и Нони и посмотрев на их реакцию, таскать с собой аналог кнопки Хана всему живому в радиусе 10 километров, очень не хотелось. Тем более брать это с собой, в родной мир. А вдруг там Юи, или еще кто, случайно найдет и свистнет. Кощей в конце концов сжалился над Киритой и взял свисток, предварительно заставив написать гору документации и объяснительных, а еще за печатями, подписями и подтверждениями по всему замку погонял. Так что чакра-жемчуг после такого Кирита сдавать не решился. С Кащи останется подобную гору документов на каждую жемчужину в отдельности затребовать, и на кошель, в котором они лежали, тоже. А их теперь стало опять 1000. Кирита очень неплохо торговал полученными фруктами и овощами, и на всякий случай возместил то, что потратил, и даже сверх того заработал. Перед отправлением назад выдал ему заработанное, ну и небольшую премию за хорошую работу. Тут все честно, отработал он хорошо, с этим даже хомяк согласился. Он теперь данные деятельности Кирита в новую личность ДП загоняет, чтобы поведение и стиль работы был таким же. Так что Кирита получил в качестве премии небольшую сумку-почтальонку с расширением пространства на 2 кубометра, с зачарованием и духом, который поможет все, что туда запихнешь, достать. То есть засунул руку, подумал, что мне надо то-то, а дух раз и подал это в руку, как будто вещь сама прыгнула. Туда Кирита изгрузил весь свой довольно приличный багаж, и я спокойно отправил его назад, с помощью маяка. На этот раз маяк сработал как задумано, и даже немного лучше. По времени Мирасая мы ушли в обед, вернулись не на следующий день с утра или в обед, а в этот же день, но уже около 9 часов вечера. Вроде как, меньше даже лучше, но хомяку все равно выговор сделаю. Было заявлено, что будут 24 часа, значит, будь добр, допили до рабочего состояния, чтоб работал аппарат временных аномалий, как часы, и стоило мне типа уйти, а на самом деле просто стать невидимым, как из всех щелей повыскакивали люди в черном, хотя нет, в оранжевом, а если еще точнее, то в костюмах биологической и химической защиты. Ну и Кирита оперативно упаковали в кокон из всякой там пленки. И чего они так боятся, что им какую-нибудь иномировую заразу притащит? Я уже неоднократно говорил, что ко мне зараза не липнет. Ну да, зараза к заразе не липнет, а на всех остальных у меня амулеты особые, которые ничего опасного не пропустят. Ну да пофиг, главное, меня с проверками не достают, а остальное не столь важно. Кирита продержали в госпитале сутки. При этом выкачали пол-литра крови, взяли кучу разнообразных анализов и прогоняли по разным приборам и установкам. И все это ради того, чтобы выяснить, что он за это время совершенно не изменился и ничего не подхватил. К сумке эти деятели также руки тянули, но я поставил туда защиту. Точнее, просто дал духу команду запускать несколько записей в зависимости от ситуации. Когда эти взяли сумку в руки, дух воспроизвел первую запись. Личность неопознана как владелец, в случае непрекращения контакта будет включена система самоуничтожения посредством распечатывания тактического ядерного заряда и его активации через 1,2 секунды. До начала осталось 10.9.8. Ребята прикол восприняли слишком серьезно, и даже попытались сумочку вывести подальше, ну так, на всякий случай, а то вдруг я реально там ядрин батон запечатал. Вот только стоило им отвезти сумку за километр от Кирита, как дух врубил еще одну запись, достигнуто максимальное удаление от владельца, в случае увеличения расстояния еще на метр будет включена система самоуничтожения посредством распечатывания тактического ядерного заряда и его активации через 1,2 секунды. До начала осталось 10.9.8.7.